от хвоста до кончика носа, а вес около 1/6 унции. Этот гигантский грызун представляет собой жирного зверька с продолговатым телом, покрытым жесткой лохматой шерстью пестрой коричневой расцветки. Передние лапы у капибары длиннее задних, массивный огузок не имеет хвоста, и поэтому у нее всегда такой вид, будто она вот-вот собирается сесть. У нее крупные лапы с широкими перепончатыми пальцами, а когти на передних лапах короткие и тупые, удивительно напоминают миниатюрные копыта. Вид у нее весьма аристократический. Ее плоская широкая голова и тупая, почти квадратная морда имеют благодушно-покровительственное выражение, придающее ей сходство с задумчивым львом. По земле капибара передвигается характерной шаркающей походкой или скачет в развалку галопом. В воде же плавает и ныряет с поразительной легкостью и проворством. Капибара — флегматичный, добродушный вегетарианец, лишенный ярких индивидуальных черт, присущих некоторым его сородичам, но этот недостаток восполняется у нее спокойным и дружелюбным нравом. Однако три малютки, привезенные Фрэнсисом, были настроены далеко не благодушно. Они легались, верещали и таращились на нас, словно на стаю ягуаров. В длину они были всего лишь фута по два, а ростом около фута. Зато такие подбористые и мускулистые, что когда они начинали отбиваться от нас, с ними никак нельзя было справиться. Я заметил, что они совсем не кусаются, хотя и вооружены здоровенными ярко-оранжевыми резцами, острыми и широкими, словно перочинный нож. При желании они могли бы серьезно поранить такими зубами. Порядком повозившись, мы вытащили их из мешка, да так и остались стоять посреди двора с визжащими капибарами в руках, не зная, что с ними делать, ведь клеток-то у нас не было. После долгих словопрений выход был найден. Мы соорудили для зверьков маленькие веревочные шлейки наподобие той, какую сделали для муравьеда. Затем мы привязали капибар на длинных веревках к трем апельсинным деревцам и отступили назад полюбоваться своей работой. Почувствовав себя на воле, но опасаясь нашего присутствия, капибары ринулись искать защиты друг у друга и мигом запутались в веревках, а веревки перепутали между деревьями. Целых четверть часа мы отпутывали их друг от друга, от деревьев и от своих ног, а затем вновь привязали к деревьям, но уже подальше друг от друга. На этот раз они с отвратительным верещанием принялись бегать вокруг деревьев, и вот уж на стволах наросли толстые обмотки из веревок, а сами зверьки чуть не задохнулись. В конце концов мы вышли из положения, привязав веревки к ветвям деревьев высоко над головой зверьков. Это давало им возможность бегать по относительно широкому пространству, без риска запутаться и задохнуться. «Бьюсь об заклад, они еще дадут нам жизни», — мрачно изрек я, когда мы управились с капибарами. «Почему ты так думаешь?» — спросил Боб. «Похоже, ты не очень-то им обрадовался. Ты их не любишь?» «Имею печальный опыт знакомства с ними еще по Джорджтауну», — объяснил я, — «и с тех пор настроен против всех». Это было в Джорджтауне. Мы со Смитом жили в пансионе на городских задворках, подыскивая место для нашей основной базы. Хозяйка пансиона милостиво разрешила нам держать в своем палисаднике зверей, которых мы будем приобретать, и мы злостно воспользовались ее любезностью. Бедная женщина просто не могла себе представить, к каким последствиям это может привести. И лишь когда ее крохотный садик стало буквально распирать от обезьян и прочего зверья, а мы все еще никак не могли подыскать подходящее место для основной базы, она начала проявлять признаки беспокойства. Впрочем, мы и сами понимали, что садик становится несколько переуплотнен. Постояльцам пансиона приходилось с величайшей осторожностью прокладывать себе путь к дому. Ибо кому захочется, чтобы тебя хватали за ноги любознательные обезьяны? С появлением же капибары положение стало критическим.